«Я бы держал полный вперед», — порекомендовал Тольга, вернее, его голос из тумана. «Нечистые гнилые места», — послышалось бурчание рулевого тауранца Паурга. «Тарос, заступись и помоги. Бежать надо». Лишь сплющив нос о стекло компаса, можно разобрать его показания, что, впрочем, лучше, чем если бы вообще было не разобрать. Кое-как, конечно, но поплывем по прямой, а не по кругу, если компас не врет. Вдруг раздался приглушенный возглас. «Хурсимаргул!» «Что-то сказал?» — воскликнул Сварог. «Я молчал, Маскап!» — отозвался Тольга. «Не ты сказал Хурсимаргл?» «Не знаю я никакого Симаргла. И я не знаю никакого такого Хура». Это уже прозвучал голос рулевого. То, что они не знали крылатого пса войны, это-то как раз неудивительно. Но что тогда за чертовщина? «Давай, Тольга, команду в машинное, полный вперед!» «Доверимся карте Ваграна. Там вроде бы ничего поблизости не отмечено, на что можно сесть или во что можно впилиться. Зато другого добра хватает», — пробурчал рулевой Паурк. Идти по кораблю приходилось вслепую, на ощупь, а как по-другому? Никак. Но Сварог сразу же для себя установил. «Начисто забыть о зрении. Нету глаз». Нечего на них надеяться и нечего впустую всматриваться. Зато что-что, а корабль за время плавания Сварог вдоль и поперек исходил, излазил, освоил, запомнил и изучил, и, как выяснилось, неплохо изучил. Кому-то надо было оставаться в рубке, кому-то идти успокаивать экипаж, приказывать находиться до выхода из тумана на своих местах согласно вахтенному расписанию, не паниковать, не метаться, не бояться. Сперва шаг был не тверд. Носком, прежде чем наступить, ощупывал опору, руки шарили по сторонам, потом, с каждым пройденным каймом, убеждаясь, что он находит то, что ожидал, и там, где ожидал, шаг становился все уверенней. Иногда сквозь туман проступали мутные очертания перегородок, что несколько помогало. Сварог, как всякий лишенный зрения человек, предельно напрягал слух. Доносился приглушенный гул старающихся машин, шелестело, перемежаясь звучными шлепками, разрезаемая форштевнем забортная вода, тревожно перекрикивались вахтенные матросы. Сварог добрался до ограждения трапа, взялся за поручень, когда из тумана показались очертания человеческой фигуры, от трапа между Сварогом и стеной ловко проскочила девушка, слегка коснувшись графа плечом. Стройная фигура, темно-рыжие волосы, кошачья пластика. Боже, да это Мара! Он инстинктивно рванулся было за ней в туман, но никого уже не было. Да и не могло, конечно, быть, но все-таки он еще раз негромко позвал: «Мара!» Понятно, что ему никто не ответил. Захотелось перекреститься. Это уже приобретало клинический характер. Одно из двух. Или с самим Сварогом что-то не в порядке, или с окружающей действительностью, окутанной туманом. Туман просочился внутрь корабля, и в коридорах тоже не было видно низги. Гидернийские фонари с непроницаемой пеленой не справлялись. Лишь когда оказываешься от них на расстоянии в кайм, то можно различить сквозь серую муть пятном масляного цвета. «Кто здесь?» — Сварог услышал в коридоре шаги, постукивание по стенам и раздраженное бормотание. «Маскап!» — воскликнули в серых клубах. «Это вы?» Сварог узнал голос. «Я, Кулк, я. Куда направляемся?» «Что происходит, Маскап?» Голос штурмана дрожал на самой высокой ноте напряжения. «Откуда здесь черные офицеры?» «Кто?» «Офицеры гвардии короля Тауранта». Мой брат служил в черных офицерах. Сварог и сам хотел бы знать, что происходит, и хотел бы верить, что чертовщина перестанет происходить, когда они выйдут из зоны тумана. А пока... Это мороги, Кулк, призраки. Обойди-ка вторую палубу. Передай, никому своих мест не покидать, на призрачные провокации не поддаваться. Потом возвращайся в рубку. Ясно? Слушаюсь, маскап. Выполняйте. Четкий приказ и спокойствие командира должны подействовать благотворно, даже если спокойствие командира показное. Кулк исчез в направлении трапа, а Сварог продвигался дальше по коридору. Мастер Рошаль должен находиться или у себя, или в кают-компании. В каюте, соседней с капитанской, граф Гейр рассчитывал обнаружить клади. Где-то далеко внутри корабля раздался крик. Его подхватили другие голоса, но вскоре все смолкло. Ничего удивительного, что люди кричат, когда мерещится всякая дребедень. У Сварога после встречи с Кулком несколько отлегло на душе. Не ему одному являются мороги. Не обнаружив, где надеялся Рошаля и клади, и немного не добравшись до кают-компании, Сварог услышал пение. «Пускай презренный враг нас превзошел числом, мы во сто крат сильней военным ремеслом, мы выучкой сильны. Пусть к нашему редуту противник сунется, мы с ним поступим круто, раздавим, разметем. Готов любой солдат скорее умереть, чем отойти назад. Нет в мире ничего отрадней этой доли. Достойно умереть в бою по доброй воле». Неповторимый командирский голос отчаянно фальшивившего Певера трудно было принять за наваждение. Сварог позвал его. Пение прервалось. Перекликиваясь, они двигались навстречу и сошлись возле кают-компании. — Вы с палубы, мастер Сварог? — сразу же спросил Певер. — Что там? Мягко говоря, непривычно беседовать с человеком, который стоит в одном шаге от тебя, а ты его видишь, как лишь смутный силуэт. — Туман, мастер Певер. — Это вы орали? — Я пел, чтобы в меня кто-нибудь не врезался, ну и чтобы не впасть в уныние. — Туман, говорите? — как-то странно произнес субгенерал. — Звуки? Необычные звуки были? Необычного хватает. Но вроде бы обходилось без звуков. Вам ничего не являлось, мастер Певер? Вы о морогах? А вот то-то, то-то, вот то-то, маскап! Обеспокоенность генерала, конечно, была понятна, но он словно порывался сказать что-то еще. Туман, липкий, как язык шлюхи. Не увидать даже дулю под носом. Мороги шляются. Слышал я от моряков истории в точности про такую же дрянь. И даже читал. Такой туман называют слюной лавьяда. А значит, ничего на палубе не слышно. А что должно быть слышно? Эх, пугать зазря не стоило бы. Говорили о шелесте, о трении больших тел, о борт.